Глава 9. «Олег, брось пистолет!» Барнев в ужасе смотрел на направленный на группу ствол. Радомазов медленно переводил дуло с ученых на телевизионщиков. «Олег, бога ради, давай не принимать поспешных...» «В сторону!» — рявкнул майор, и Барнев с Мизиным шарахнулись в бок. Иван Андреевич нечаянно сбил очки с носа, но даже не пытался искать их на земле. Настолько убедительным был наставленный на него пистолет. А Щербаков, казалось, просто прирос к вездеходу, закрыв глаза и что-то шепча. Его сотрясала крупная дрожь. Кирилл так и остался стоять на коленях около тела Дианы, будто не слыша криков. Радомазов пнул его сапогом под ребра, и Кирилл завалился на землю, икая от слез. «К своим, живо! Пикнешь, пристрелю! У вас всех уже давно пора! Только место занимайте!» Герман стоял, не говоря ни слова, только показывал глазами Максу и Тарасу, чтобы те молчали. Макс так и не выключил камеру, и она снимала весь этот сумасшедший дом в высоком разрешении. Внезапно майор повернулся к оператору и снял солнцезащитные очки. Глаза Радомазова заливал тот самый лихорадочный блеск, что от века был признаком разгорающегося безумия. «Выключи камеру, мразь! Технику на землю! Отошел к своему начальнику! Ты тоже!» – прикрикнул он на Тараса. Видеоинженер замер, как кролик перед удавом, до сих пор сжимая в руках бесполезный, хоть и разложенный штатив. «Я сказал, к этим! Живо!» Майор сделал шаг вперед и тут услышал Германа. «Мы, кажется, должны были умереть от естественных причин. Потеряться в буране или стать ужином медведю. Разве нет?» «Что?» Радомазов от неожиданности даже пошатнулся. «Ты откуда это знаешь, урод?» «А вы шифруйтесь лучше. Если вашу частоту даже обычная камера насасывает. Репортажка». «Герман, не надо!» Дал петуха Сергей Николаевич. «Он же убьет тебя! Он больной на всю голову!» Раздался треск выстрела, и Барнев со стоном упал, схватившись за простреленное колено. «Еще один вяк, и я буду стрелять на поражение!» Майор перешагнул через тело Дианы и приблизился к журналисту. «Бессмертным себя возомнил? Мне на твои связи в РГО положить, на всю их песочницу. Но ты слишком много на себя берешь. Тебе сказали не лезть в мои дела. Тебе сказали держаться подальше от фургона. А ты? Что ты делаешь, сволочь немецкая? Секретные переговоры прослушиваешь? Ты вообще на какое Deutsche Welle работаешь, тварь?» «Вы знаете, кто я. И на ваши исследования мне тоже положить. У меня задание от редакции. И не я первым взялся за оружие». «Wie viel redet, sehr schlecht. Aber mach euch klar, worauf ihr euch eingelassen habt». «Тот, кто много говорит, плохо целится. Если вы, конечно, понимаете, на что идете». Герман говорил, незаметно ногой нащупывая норку лемминга, занятую шмелями. Майор был настолько обескуражен прослушкой своих переговоров и неожиданной немецкой речью, что совершил главную ошибку всех плохих парней из фильмов. Он позволил втянуть себя в разговор, а втягивать в беседу Герман умел профессионально. «Вы хотите нас убить? Это не тайна. Для меня не тайна. Глупость несусветная, но вы же военный. Надо понять и простить. Что вас ждет потом, я не знаю. А хотя...» Он резко ударил ногой в норку, и в тот же миг Тарас, словно очнувшись, стремительным движением вломил майору металлической площадкой штатива сзади по ногам. Радомазов покачнулся и упал, не успев среагировать от неожиданности. Рука с пистолетом дернулась, раздался выстрел, и Герман с шипением упал на землю, схватившись за плечо. Пуля попала выше локтя, и логотип на рукаве начал окрашиваться кровью. Майор, матерясь, начал подниматься, как вдруг ему в лицо, точно порыв ветра, ударило что-то жужжащее и гудящее. Он замахал руками, но скопище шмелей, разозленное повторным вторжением в их дом, атаковало с неудержимой яростью. Герман с усилием отхатился подальше от разъяренного роя, кое-как подошел к остолбеневшим от страха ученым и хрипло выплюнул. «К вездеходу, быстрее! иначе нас тоже всех пережалят. Или перестреляют». На последнем слове он застонал от боли, прикрыв глаза. Начались хоть какие-то осмысленные действия. Кажется, до ученых наконец дошло, что пора спасаться бегством. Мизин и Кирилл помогали Барневу дойти до вездехода. Начальник станции как мог пытался прыгать на одной ноге. Каждое движение его сопровождалось еле сдерживаемым криком. Макс с Тарасом тащили Германа, чей рукав был уже полностью в крови. На вездеходе, уткнув голову в сиденье, кулем лежал Щербаков, потерявший сознание от страха. Герман с усилием повернулся и посмотрел на майора. Тот все еще махал руками, пытаясь увернуться от шмелей, но уже как-то вяло. Он шатался, будто потерял ориентацию в пространстве, а потом рухнул на землю, пару раз дернувшись. Герман не видел, жив Радамазов или нет, но проверять не хотел. Голова кружилась от потери крови, руку нещадно жгло, а перед глазами плавали мушки. Потом все вокруг поплыло, и Герман провалился в забытье. «Лежите, лежите!» Артём Иванович, местный доктор, осторожно приладил еще один пластырь на простреленное плечо и ввел новую порцию обезболивающего. «Скоро прилетит вертолет. Вас заберут на материк, в больницу. Вам нужно переливание крови. Вы много потеряли». «Что? Я...» «Вас перевезут на материк. Рана не очень опасная, кость не задета, но здесь невозможно провести полноценное лечение. Кстати, вы как, говорить можете некоторое время? С вами тут пообщаться хотят?» Герман кивнул и спросил. «Мои ребята, они как? И Барнев?» «Барнева перевезут вместе с вами, а Максим с Тарасом сейчас в модуле. Вы... скоро сами все поймете». Артём Иванович отвел глаза, но Герман и так понял, что за гости пожаловали по его душу. Врач вышел, а через минуту в лазарет зашел подтянутый мужчина с проседью. Он был в штатском, но военную выправку скрыть было невозможно. И тут Герман впервые от неожиданности вытаращился на визитера, как на диковинку. «Игорь Сергеевич?» Игорь Сергеевич, увидев Германа, неподдельно вздохнул и сел на стул около койки. «Опять ты! Вот опять ты! Карабаха было мало, да? Сирии, Цхинвала? Как ты в Арктике-то вляпаться умудрился? Но почему моя головная боль — это всегда ты?» «Вы, господин майор...» «Я уже давно господин полковник, Гер Крисберг. И занимаюсь сейчас совсем другим направлением, чем на тех рубежах. А вот ты... рассказывай. Все. И учти, мои люди сейчас работают с твоей бригадой. Я же могу надеяться на схожие показания». «Спрашивайте». Герман понимал, что от внимания военных ему и его ребятам не уйти, а вот окажутся они в СИЗО или на свободе, неизвестно. И он начал рассказывать все от начала и до конца. От рейса в Нарьян-Мар и встречи с Витальдом Альфредовичем до перестрелки у трупа Дианы. Игорь Сергеевич слушал и мрачнел. Когда Герман выдохся и осип, он протянул ему стакан воды и буркнул. «Только не ври, что ты случайно нашел частоту передатчика. Ты хоть что-то про гостайну понимаешь?» Ее нашел наш видеоинженер Тарас. Абсолютно случайно. Ну, раз нашел, не выкидывать же. Ты мне свой юмор тут не демонстрируй. По статье ведь пойдете, все трое. Герман как мог пожал плечами. Вот ничего тебя не берет, сплюнул на пол Игорь Сергеевич. Значит так, все свои флешки отдашь мне. Все до единой. Что там в твоем фильме останется, не знаю, но все нужное я изымаю. Да и фильм твой вряд ли выйдет. Без автора трудновато. Внезапно дверь в лазарет открылась, и неприметный человечек, тоже в штатском, вручил полковнику какие-то бумаги. Тот углубился в чтение. «Что ж...» Через 15 минут он отложил записи. «Твои коллеги подтверждают, что чистоту вы нашли случайно. И вы поняли, что Радамазов вам угрожает, по крайней мере, на словах. Пока показания сходятся. Флешки мне сюда. Живо!» Попросите Тараса, моего видеоинженера. Он принесет. Сами заберем. Не прощаюсь. Игорь Сергеевич встал. Жаль, врач запретил долго с тобой разговаривать. Продолжим в Нарьян-Маре. Он вышел, не прощаясь, а Герман лежал и размышлял, как причудливо тасуются карты судьбы. Будь на месте Игоря Сергеевича Абатурова любой другой военный следователь, вся съемочная бригада сидела бы в местах не столь отдаленных в ожидании приговора за разглашение гостайны. Но полковник Абатуров, кажется, был тем лотерейным билетом, который выпал Герману в час самого черного отчаяния. Это его, Абатурова, Герман Крисберг волок на себе до санчасти в разрывающемся от артподготовки Карабахе, где следователь работал над возможными превышениями полномочий военного контингента ВС РФ, а Герман был послан в двухнедельную командировку освещать противостояние Армении и Азербайджана. Тогда майор Абатуров был тяжело ранен в ногу, и по странной случайности ближе всех к нему оказался военкор из «В эту минуту». Именно тогда Игорь Сергеевич уже в лазарете поклялся, что за ним должок. Герман отмахнулся было, но сейчас вспоминал этот разговор и надеялся, что полковник его тоже вспомнит. Перелет на вертолете журналист почти не запомнил, как и приезд в Ненецкую окружную больницу. Он помнил лишь покачивающийся над головой пакет крови, бесконечную тряску и обрывки мыслей, свивающиеся в кошмарный сон наяву. Но вошедшего в палату Абатурова узнал. «Значит так». Игорь Сергеевич в халате и бахилах напоминал военного медика. «Я просмотрел ваши записи. 4 флешки я изымаю. И не пудь глаза. Остальное твое. Все эти виды на океан и разговоры про метеорологию». «Медведя вы тоже изъяли?» Герман уже понял, что РГО не дождется своего документального фильма. Слишком многое забрал Абатуров. «Медведя, прослушку, ваши прогулки с Мизиным и последний бой». На этих словах Игорь Сергеевич фыркнул. «Ты везучий сукин сын, Герман Крисберг. Хотя когда-нибудь твой фарт тебя погубит». «Что с Радамазовым? Он жив?» «Жив. Еще и поэтому ты везучий сукин сын. Обойдешься без подробностей, но не разглашение подпишешь». Обалдевший Герман попытался привстать на койке, на что Абатуров рявкнул. «Лежать, доходяга. Оператора своего красной икрой каждый день кормить будешь. Если бы не видео, с вами бы говорили не здесь и по-другому. Повторяю, я забираю эти флешки. Вы все трое подписываете неразглашение, и я считаю это происшествие чудовищным несчастным случаем». Герман кивнул. Будет в его жизни еще одна подписка, да и бог-то с ней. Он знал, что ни Лине, ни Данияру ни одной живой душе не расскажет о безумии, творившемся на станции «Мыс Ветров». Ребята, кстати, тоже. «Мои коллеги уже подписали?» «Подпишут здесь, в моем присутствии. Я надеюсь, ты им вложишь в мозги, что это не писулька». «Я воль, Херр Оберст». «Так точно, господин полковник». «Шутки свои арийские. В другом месте шутить будешь». «Эх, Крисберг, Крисберг, пошел бы ты в следственные органы, цены б тебе не было, ищейки. И что ты в этой сраной журналистике забыл?» Абатуров встал, выглянул за дверь палаты и негромко кому-то что-то сказал. Вскоре в палату вошли Макс и Тарас, несмело озирающиеся. При виде Германа они радостно заулыбались. «Камрады, последний рывок. Сейчас, в присутствии господина полковника, мы все даем подписку о неразглашении государственной тайны, после чего я буду придумывать отмазки для РГО, почему их фильм идет маршем в жопу». «Ты как сам?» Макс косился на повязку у Германа на плече. «Меня в Сирии не смогли взорвать, а ты на какой-то огнестрел грешишь». «Какой-то?» Тарас не мог поверить, что Герман почти шутит над своим ранением. «Подписка, камрады». Каждый из трех мужчин поставил подпись на документе, запрещающим им даже вспоминать происшествие на мысе Ветров. Полковник забрал бумаги, пробежался глазами, отдал Герману второй экземпляр и покачал головой. «Выздоравливай, Крисберг. Долг платежом красен». Макс и Тарас удивленно переглядывались, не поняв этой реплики, а Герман облегченно вздохнул. «Я ведь не узнаю результатов расследования». «Не узнаешь», — отрезал Абатуров. «Лежи, срастайся. Die Hoffnung des russischen Journalismus». «Надежда российской журналистики». «Schön dich zu sehen». «Рад был повидаться». Герман слабо улыбнулся краешками губ. Абатуров кивнул, встал и уже с порога сказал. «Жди гостей». Макс встревоженно проводил полковника взглядом. «Опять допросы. Нас с Томчуком наизнанку вывернули, господа военные. Всю технику чуть ли не по винтикам разобрали. Флешки отобрали и штатив. Типа улика. Еще и запугивали, что мы многовато видели. В этой сущей Арктике». «Не ссать. Мы подписали неразглашение. Теперь все свободны как ветер, если будем молчать. Это дерьмо ни с кем не обсуждать. Я серьезно. Военные следаки — это не безопасники с шокерами. Все забыть. Если что, тыкать бумагу в рожу». «Да ясен пень», — пробормотал Крутько, еще толком не оправившись от допросов и обысков. «Ну, хоть что-то ты можешь рассказать?» «Ничего. Я и сам ничего не знаю. Что там с майором, почему Диана ушла одна, что с фургоном и вообще с лагерем. Ребята, давайте просто примем это как очередной нераскрытый висяк. По крайней мере, для нас это так». «Что за гости-то?» Тарасу тоже было не по себе. Внезапно у него зазвонил мобильник. Инженер схватил телефон и прижал к уху. «Да? Марьяна? Да, да. Мы в Нарьянмаре, у Германа в больнице». «Что? Он? Да его ядерный взрыв не убьет. «А мы норм, ну как?» «А? Ясно. Да, да, ясно. Ага». Он убрал телефон и сказал. «Завтра мы с Максом вылетаем в Москву. Марьяна только что заказала билеты. Ей, походу, этот твой генерал задачу поставил». «Давайте, комрады. Меня тоже тут долго держать не будут. Все одно в Москве долечиваться». «Ну ладно, давайте собирайтесь. Томчук, штраф за проебанные флешки и штатив мне пришлешь, я оплачу, чтобы Мирон кипятком не ссал. Счастливо». Он откинулся на подушку и прикрыл глаза. Скоро должно было быть очередное переливание крови. Пару дней спустя он стоял в больничном коридоре и смотрел на унылый пейзаж за окном. Лето в Ненецком автономном округе было на редкость неприглядным. Несколько часов назад главврач пообещал выписать Германа на этой неделе, и журналист не спорил. Он запоздало вспомнил, что даже не позвонил домой, Лене, но потом вздохнул и снова уставился в окно. Что он ей скажет? Что на него напал полярный медведь с пистолетом? Что никакого фильма не будет, а их командировка теперь проходит под грифом «секретно»? Что он вообще может рассказать жене, не нарушив свое предписание? За его спиной раздались шаги. Герман обернулся и увидел Лину с Данияром. Увидел и приоткрыл рот от удивления. «Вы? Он еще больше придурок, чем я думал», — сообщил Данияр Лине. «Видишь, родных не узнает». Девушка, не слушая его, кинулась Герману на шею, нечаянно задев больную руку. Герман зашипел от боли, и Лина испуганно сделала шаг назад. «Господи, что с тобой случилось? Макс...» «Макс популярно объяснил, что случилось», — вмешался Данияр. «То есть ткнул нам в рыло некие важные бумаги с подписями. Я ведь прав? Тебя покусал полный писец». «Еще какой полный!» Герман никак не мог оправиться от неожиданной встречи с женой и другом. «Вы-то тут каким образом?» «Мутная история», — пристально глядя Герману в глаза, сообщил Невметулин. «Внезапно два пассажира на Нарьянмар отказались от билетов, и Марьяна нам их чуть ли не силком всучила». Давненько не припомню от продюсеров такой заботы. Ну и, само собой, никакую Лину я одну в это Заполярье не отпустил бы». Герман кивнул. Игорь Сергеевич сдержал свое загадочное обещание. «Тебе очень больно?» Лина смотрела на руку в повязке и кусала губы. Кончик носа ее покраснел. «Мне не больно. Мне невообразимо скучно. Линчик, это Нарьян-Мар. Большего Замкадия даже вообразить трудно. Кстати, на канале уже известно, что фильм, мягко скажем, не состоится». Он повернулся к Данияру. «Известно. Я думал, РГОшники с нас 10 шкур сдерут, но что-то тихо. В комплектовке обсуждают исчезновение штатива под Панасоник». «Мы его проебали в метель, как и половину флешек. Типа». Данияр кивнул чему-то своему, а Лина вздохнула. «Неужели вся твоя поездка была зря? Столько времени, сил. Окончилось все в больнице». «Лисёнок, не фырчи. Рука заживет, а впечатление у меня осталось, как говорится, на всю оставшуюся жизнь. Ты бы видела те места. Равнины, бескрайние, усыпанные мелкими цветочками, белые медведи, песцы, океан, серый, как толстое стекло, и совершенно невероятный. Лемминги — это такие местные хомячки, они в норках живут. И шмели». «Шмели?» — округлила глаза Лина. «В Арктике?» «Именно так», — Герман кивнул. «У нас даже консультант был, энтомолог-шмелевод, изучал этих шмелей. Бомбус глациалис, ни хрен моржовый». «Вы их видели? Вы их сняли?» «Нет», — Герман Крисберг покачал головой. «Не сумели. Они очень скрытные, живут в норах. Витальд Альфредович хотел нам их показать, но так и не вышло. Так я и не увидел ледниковых шмелей».